Глава 12. Сначала я слышу только звуки. Нарастающий гул толпы, перешептывание, полное нетерпение, дыхание Артура рядом. А потом все звуки разом исчезают, будто кто-то выключил мир. В ушах абсолютная оглушительная тишина. И мое тело, оно становится тяжелым, невыносимо тяжелым. Кажется, я сейчас провалюсь сквозь землю. Каждая клеточка наливается свинцом. Где-то совсем рядом, прямо над ухом, зудит крошечная, но навязчивая точка страха. Она шепчет, что сейчас что-то пойдет не так, что-то ужасное. И следом за этим предчувствием, пронзая оглушительную тишину, раздается пронзительный, полный ужаса женский крик. Я пытаюсь открыть глаза, мне нужно увидеть, но веки не слушаются. Они будто приклеены. Они тяжелы, как и все мое тело. Кажется, что-то все же пошло не так. Очень, очень не так. Эта тяжесть затягивает меня. Не в сон, нет. Это что-то другое. Я проваливаюсь внутрь себя, в черноту, липкую трясину собственных страхов. Они поднимаются со дна. Облепляют меня, шепчут на разные голоса. Ты не справишься. Ты не его истинная. Они все увидят, что ты обманщица. Ты останешься одна. Я барахтаюсь в этом болоте, пытаясь выплыть, но оно тянет меня вниз. Паника сжимает горло. Я не могу дышать, я тону. Но сквозь этот хаос пробивается что-то еще, что-то теплое и знакомое. Его рука, память о моей руке в его ладони, его голос в голове. Все будет хорошо, любимая. Мы вместе. Этот образ становится спасительным кругом. Цепляюсь за него из последних сил. Я не могу сдаться. Не сейчас. Я должна понять, что случилось. Собрав всю свою волю в кулак, я делаю нечеловеческое усилие. Заставляю свои свинцовые веки дрогнуть, приподняться. Свет режет глаза, слезящиеся и затуманенные. Вижу размытые силуэты, море лиц, обращенных ко мне. Толпа стоит в полном, оглушительном безмолвии, но на их лицах не ожидание, а шок, полное абсолютное недоумение, смешанное с ужасом. Мой взгляд опускается, и я вижу лапы, огромные, покрытые густой шерстью, впившиеся когтями в землю. Мои лапы! О, нет! Нет, не сейчас. Я превратилась прямо посреди обряда. Паника, уже знакомая и всепоглощающая, накатывает новой волной. Я ищу Артура. Где мой муж? Что с ним? Нахожу. Он в нескольких шагах от меня. Его лицо искажено гримасой ярости и боли. И на его запястьях уже знакомые магические оковы. Он не может превратиться и спасти меня. Подойти, помочь. Его держат двое стражей, а еще двое с трудом преграждают путь разъяренному Артуру. Они пытаются оттащить его от меня. Он рвется вперед, рычит, и в его глазах ярость, обещание смерти тому, кто посмеет ко мне прикоснуться. И тут я понимаю, чей это был крик, что я услышал перед превращением. Это Марьяна. Она стоит между мной и остальными членами совета. Ее руки все еще в наручниках, подняты в защитном жесте. Ее волосы развиваются, а глаза горят таким яростным светом, что даже Микаэль не решается сделать шаг вперед. «Назад!» Ее голос пронзительный и полной власти режет воздух. «Не смейте к ней подходить! Вы не понимаете, что творите!» Шум возвращается ко мне обрушившейся лавиной. Гул толпы, крики, рык Артура, голос Марьяны. Все это сливается в оглушительную какофонию. Я не могу оставаться в этом облике. Я должна все объяснить. Я должна им сказать, что это не я. Что-то случилось. И я не собиралась превращаться, оно само. Закрываю глаза, отсекая внешний мир. Сосредотачиваюсь на себе. На том, чтобы сжать эту громадину, втянуть когти, убрать шерсть. Я вспоминаю ощущение человеческой кожи, легкости своего тела. Это дается с невероятным трудом, будто я сдираю себя собственную шкуру. Но я заставляю себя сделать это. Тело сжимается, кости с хрустом возвращаются в привычное положение. Я падаю на колени, тяжело дыша, и упираюсь руками в землю. И тут я чувствую ткань. На мне одежда. Та самая льняная ритуальная одежда. Она цела? Как? Как она уцелела при превращении? В прошлый раз я осталась голой. У меня нет времени это обдумать. Голос Урсулы, злобный и торжествующий, прорезает общий гам. «Видите? Видите?» Она кричит, указывая на меня пальцем. «Она не может контролировать свою природу. Какая уж тут истинность! Она – опасность для всего клана. Она все подстроила, наслала морок, околдовала наследника». Она пытается устроить скандал. Ее голос визглив и полон ненависти. Но ее слова тонут в общем шуме. Я поднимаю голову и вижу, как Артура с огромным трудом волокут прочь от ритуального круга. Его взгляд полон такой муки и бессильной ярости, что у меня заходится сердце. И тут наступает тишина. Ее наводит Микаэль. Он просто поднимает руку, и все звуки затихают. Его лицо – маска холодного удовлетворения. Он вдыхает полной грудью и громогласно говорит. «Обряд прерван!» Его голос ледяной и неумолимый. «Сила медведя отвергла ее. Истинность не подтвердилась». В его словах окончательный приговор. Он делает паузу, и его взгляд тяжелый и беспощадный. Останавливается на мне. «Алатея Белогорцева», — произносит он, и каждое слово падает как камень. «Именем Совета клана Медведям вы арестованы за обман клана и покушение на древние законы. Взять ее